Волосы отпускали только подростки. Госпожа Ван и Дай Юй миновали проходной зал, попали во внутренний дворик матушки Дзя и вошли в дом через заднюю дверь. При появлении госпожи Ван, ожидавшие здесь служанки, сразу же принялись расставлять столы и стулья. Жена Дзя Джу, госпожа Ли Вань, подала кубки, Ван Сифын разложила палочки для еды, и после этого госпожа Ван внесла суп. Матушка Дзя сидела на тахте, справа и слева от нее стояло 4 пустых стула. Ван Сифын поспешно подвела Дай Юй к первому стулу с левой стороны и пригласила ее сесть. Смущенная Дай Юй стала отказываться. «Не стесняйся», — с улыбкой сказала ей матушка Дзя. «Твоя тетя и жены старших братьев кушают не здесь, а ты у нас гостья и по праву должна сидеть на этом месте». Только тогда Дай Юй попросил разрешения сесть и опустилась на стул. Матушка Дзя велела госпоже Ван тоже занять свое место. Затем Ин Чунь и две ее сестры получили разрешение сесть. Ин Чунь села первой справа, Тань Чунь второй слева и Си Чунь второй справа. Возле них встали служанки с мухогонками, полоскательницами и полотенцами в руках. У стола распоряжались Ли Вань и Ван Сифын. В передней толпилось множество женщин и девушек-служанок, но стояла полная тишина, не слышно было даже покашливания. Едва окончился ужин, служанки подали чай. Дома мать всегда учила Линь Дай Юй не пить сразу чай после еды, чтобы не расстроить желудок. Здесь все было иначе, но приходилось делать так, как делали остальные. Как только Дай Юй взяла чашку с чаем, служанка поднесла ей полоскательницу, и Дай Юй прополоскала рот. Потом все умыли руки, и был снова подан чай, на этот раз уже для питья. «Вы можете уйти», — проговорила матушка Дзя, обращаясь к старшим. «А мы здесь немного побеседуем». Госпожа Ван встала, произнесла несколько ничего не значащих фраз и вышла в сопровождении Ли Вань и Фын Дзя. Матушка Дзя стала расспрашивать Дай Юй, какие она читала книги, и Дай Юй ей отвечала. «Недавно прочла Четверокнижие». Четверокнижие — канонические конфуцианские книги. Лунь Юй — изречение, Да Сюэ — великое учение, Джунь Юн — учение о середине и сочинение философа Мэн Цзы. Затем Дай Юй в свою очередь спросила, какие книги прочли ее двоюродные сестры. «Какие там книги?» — махнула рукой матушка Дзя. «Они только выучили по нескольку иероглифов». Разговор был прерван, так как снаружи послышались шаги. И вслед за тем вошла служанка, доложив матушке Дзя, что пришел Бао Юй. «Наверное, этот Бао Юй вялый и невзрачный на вид», — подумала про себя Дай Юй. Взор ее обратился к двери, и тут Дай Юй увидела перед собой стройного юношу в красной, шитой золотом и украшенной драгоценными камнями шапочке, которая придерживала связанные в пучок на макушке волосы. Лоб его почти до самых бровей скрывала повязка с изображением двух драконов, играющих жемчужиной. На нем была темно-красная парчевая куртка с узкими рукавами и с рисунком из пестрых бабочек, порхающих среди цветов, перехваченная по талии вытканным цветами поясом с длинной бахромой в виде колосьев. Поверх куртки была накидка из темно-зеленого японского атласа, обшитая бахромой, на ногах черные атласные сапожки на белой подошве. Лицо юноши напоминала светлую луну в середине осени и свежестью своей